Вскоре его чувства стали реальностью. Пё Воль прибыл в свою мастерскую. Брат, увидев внезапное появление Пё Воля, Тан Сачу напрягся. Это было потому, что невыразительное лицо Пё Воля казалось чем-то не таким, как обычно. В чем дело? Думаю, меня не будет надолго. Брат, мне нужны некоторые предметы. Куда ты идешь? Сизан. Глаза Тан Сачу задрожали. Сицзан – это место, до которого можно было добраться, только пройдя более месяца по западному плато провинции Сычуань. Он не мог не задаться вопросом, почему Пё Воль вдруг отправился в такое далекое место. Это из-за того, что сегодня произошло. Пё Воль молча кивнул головой. Тан Сачу на мгновение посмотрел на Пё Воля грустным взглядом. Пё Воль изо всех сил старался вести спокойную жизнь, но люди вокруг него просто не могли оставить его в покое и беспокоили его, как им вздумается. Тан Сачу, на мгновение взглянув в бесстрастные глаза Пё Воля, сказал: «Подожди здесь минутку». Он вошел в мастерскую. Пё Воль, оставшись один, посмотрел на город Чэнду. Ветер принес запах крови. Хэком манипулировал такими людьми, как Самун Пён, даже не используя свои руки. В результате сегодня погибло много людей. Сам Пё Воль когда-то терроризировал Чэнду, но, в отличие от Хэкома, не стал втягивать посторонних людей в вопрос о Цзянху. Метод Хьюкома был действительно худшим. Если кого-то поймает его техника, они будут постоянно подозревать и сомневаться друг в друге. Инцидент, произошедший в Чэнду, тому подтверждение. Большинство погибших людей были убиты теми же людьми, которым они доверяли. В результате путаница и недоверие стали неизбежными. Хотя для него это не имело значения. Только после того, как Хьюком коснулся человека, с которым был связан Пё Воль, в то время как именно Самун Пхён довел Сухина до смерти, Хэком был тем, кто подтолкнул к этому Самун Пхёна. Если он оставит Хьюкома в живых, он не знал, когда подобный сценарий повторится снова. Вот почему Пё Воль переехал. Подождав некоторое время, Тан Сачу кое-что придумал. То, что он принес, было черной кожей. Тан Сачу развернул кожу и сказал: «Это непромокаемый плащ. Я сделал это, используя специальное и сильное масло, поэтому оно также может в некоторой степени блокировать горячее пламя. Внутри есть несколько карманов, так что вы можете хранить некоторые мелочи». Тан Сачу обернул плащ Пё Воля. Размер был как раз таким, как будто он был специально сделан для Пё Воля. Как сказал Тан Сачу, внутри плаща был карман для хранения различных вещей, а в кармане уже лежали нужные Пё Волю вещи. Возможно, брату это и не нужно, но плащ уже содержит кое-какое базовое оружие. Просто возьми это. Может наступить момент, когда он вам понадобится. И это тоже возьми. На этот раз Тан Сачу вынул из рук маленькую фарфоровую бутылочку и протянул ее Пё Волю. Что это? Мне удалось восстановить огонь белого фосфора, который давным-давно использовался семьей Тан. Однажды присоединившись к телу, это пламя, которое никогда не погаснет. Здесь есть пламя? Нет, он содержит только масло, которое является средой для огня белого фосфора. Если вы распылите его и подожжете, огонь белого фосфора начнет гореть. Поскольку капель всего несколько, используйте их экономно. А еще лучше, не используйте его вообще. Пё Воль взял фарфоровую бутылку и поставил ее в самое глубокое место для хранения своего плаща. Я буду использовать его с пользой. Это трудно сделать. Если возможно, не используйте его. Я подумаю об этом. Блин, судя по тому, как вы говорите, я уверен, что вы будете его использовать. Я должен использовать его, так как ты уже дал его мне. В любом случае, счастливого пути. Так как я занят работой, мне придется сейчас вернуться внутрь. Тан Сачу махнул рукой и вернулся в мастерскую. Пё Воль посмотрел на плотно закрытую дверь студии и обернулся. Когда он вышел на главную дорогу, его ждал мужчина. Это был Джин Гэму. Джин Гэму пронзительно посмотрел на все тело Пё Воля. Это плащ, которого я раньше не видел. Ты пытаешься попасть в храм Сяолинь. Ты пришел сюда только для того, чтобы сказать это. Гайон больше нет. Гайон, женщина, которую ты обидел. Я был близок с ней. Выражение лица Джин Гэму стало серьезным. Он не видел Вон Гайон всю ночь до сегодняшнего утра. Кроме того, у нее не было причин исчезать, ничего ему не сказав. Джин Гэму, закончивший расследование ее местонахождения, был убежден, что она была похищена или убита Хэкомом. Он преследует меня. Сначала он выбрал Пхёна, чтобы мучить меня. И теперь он решил похитить Гайон. Он пытается отомстить мне. Так ты поедешь? Должно быть, он отправился в храм Сяолинь. Поскольку я не могу найти и отследить его собственными силами, я должен предоставить это вам. Ты ведь не забыл, что я убил Самун Пхёна. Я могу на время забыть свою обиду на тебя». Джин Быму посмотрел прямо на Пё Воля. В его глазах было безошибочное упрямство. Он был полон решимости следовать за Пё Волем, несмотря ни на что. Пё Воль обернулся и сказал: «Вам придется изо всех сил стараться следовать за вами. Если ты отстанешь, я оставлю тебя. Тебе не о чем беспокоиться, но как ты его найдешь? Я уверен, что он уже уехал из Чэнду. Все воины чэндуской ветви клана Хао уже были мобилизованы для преследования Хикама, но до сих пор его так и не смогли найти». Бестеневой монах Юшин Фэн также присоединился к поискам, мобилизовав свои личные связи, и точно так же им не удалось увидеть след тени Хикама. Джин Быму задавался вопросом, как Пё Воль будет преследовать Хикама в этой ситуации. Пё Воль выступил вперед и сказал: «Ничто живое не могло убежать от меня». Глава 128. Ху. Джин Быму вздохнул, сам того не осознавая. В настоящее время он находился в доме старого врача. Доктор уже был мертв в собственном доме. Вокруг его тела роились мухи, а кровь, пролитая на землю, уже затвердела. Состояние доктора означало, что он уже давно мертв. Поскольку Хэкам получил и перенес много повреждений, Джин Быму подумал, что Хэкам будет прятаться в одном из домов врача в Чэнду. Это также было причиной того, что члены клана Хао были мобилизованы для обыска каждого дома врача, но нигде не было обнаружено никаких следов Хьюкама. Оказывается, Хьюкам выбрал это место, потому что сидевший перед ним врач давно ушел с передовой. Это означало бы, что врач на пенсии не будет включен в список информационной сети клана Хао, поэтому члены клана Хао не смогли найти это место. Как он это нашел? Хьюкам, должно быть, убил старого доктора после того, как лечил здесь свои собственные раны. Не зная этого, он и члены клана Хао искали не в том месте. Он дрожал от изобретательности Хьюкама, но больше всего его удивил Пё Воль. Поскольку Пё Волю удалось найти место, которое не удалось найти клану Хао, даже если Джин Быму постоянно наблюдал за Пё Волем со стороны, он все равно не мог понять, как Пё Волю это удалось. Он лишь несколько раз заметил, как Пё Воль огляделся, поэтому он чувствовал, что Пё Волю просто повезло найти это место. Однако Джин Быму опроверг его мысли. Это не совпадение. Ясно, что он видел что-то, чего не видел я. Слово «совпадение» не подходило такому человеку, как Пё Воль. Пё Воль, которого он знал, был более дотошным и рациональным, чем кто-либо другой. Было ясно, что Пё Воль определил это место с помощью каких-то вычислений, которых он не мог понять. Проблема в том, что Джин Быму не может узнать, по какой причине Хёкам решил пойти сюда. Пё Воль смотрел на стену, не обращая внимания на тело старого врача. На стене висело много пустых контейнеров из-под трав. У него здесь травы. Зачем он искал травы? Управление человеческим разумом ни в коем случае не является простым подвигом, особенно если вы хотите подчинить себе тех, кто обладает большой умственной силой, таких как мастера боевых искусств. Использовать обычный метод недостаточно. Он уже использует проклятый яд. Ему действительно нужно использовать травы. Чем больше у него способов, тем лучше. Ха. Более того, я предполагаю, что проклятый яд, который он использует для паразитирования в человеческом мозгу, не так-то просто получить. Если это так распространено, ему незачем собирать травы. Должно быть, это правильно. Джин Быму покачал головой. Потому что рассуждения Пё Воля имели смысл. Как страшно, как он мог думать так далеко, просто наблюдая за исчезновением нескольких трав. Только после того, как вы услышите о рассуждениях, это может звучать так просто. Но даже он не думал так далеко, только Пё Воль сразу понял правду. Даже если они смотрят на одну и ту же ситуацию, их точка зрения и перспектива совершенно разные. Поэтому, как бы ни старался Джин Быму, он не сможет иметь такое же предвидение, как Пё Воль. Пё Воль совершенно другой человек. Пё Воль внимательно осмотрел дом лекаря. Хьюкам пытался полностью стереть свои следы в темноте. Однако следы, которые он оставил после себя, были ясно видны в глазах Пё Воля. Он оставался здесь долгое время даже после убийства врача. Он смелее, чем я думал. После контроля Самун Пхён, Хэкам также воспользовался временем, когда Вон Гайон была одна, и похитил ее. Это было то, что обычные люди не осмелились бы представить. Помимо того, что он подлый, Хьюкам сообразителен и решителен в осуществлении своих планов. В чем-то он такой же, как он. Упорство Хьюкама в том, что он никогда не забывает об обиде, и решимость отомстить такая же, как и у него, как если бы они были созданы из одной и той же формы. Вот почему он чувствовал себя плохо. Пё Волю стало плохо от того, что в мире существует человек, похожий на него. Но в то же время именно благодаря их сходству Пё Волю было легко понять действия и поведение Хикама. Пё Воль тщательно размышлял с точки зрения Хиукама. Если я теперь, когда Хикам исцелил свои раны и добыл здесь лекарственные травы, следующее, что он должен сделать, это найти прекрасную возможность отомстить Джин Гэнву. Вышел Пё Воль, и он нашел лучшее место для наблюдения за павильоном четырех морей, где остановились Джин Гэнву и его группа. Найти место не составило особого труда. Это был небольшой дом напротив павильона четырех морей. Семья, которая, как оказалось, была владельцем дома, уже погибла. Теперь они все застряли в одной комнате и гнили. Как ты думаешь, это сделал Хиукам? Когда Джин Гэнву увидел тело семьи, он пришел в ярость. Но убил их Хикам или нет, Пё Воля это не волновало. Он просто подошел к окну и посмотрел на павильон четырех морей. Открылась панорама павильона четырех морей. Пё Воль на мгновение посмотрел на павильон четырех морей, а затем поискал в комнате какие-нибудь следы. На самом деле никаких следов не было. Все, что осталось в комнате, это мелко нарезанные куски кожи, ватные шарики и куски стали. Пё Воль быстро понял намерение Хикама. Он думает пересечь Западное Нагорье. Что ты имеешь в виду? Зачем ему пересекать Западное Нагорье? Пё Воль, у которого в руке был кусок кожи, сказал: кожа промаслена. Так, промасливание кожи делает ее водонепроницаемой. А также, те, кто хочет пройти через влажные места, готовят такие предметы. Он, должно быть, использовал это, чтобы сделать здесь плащ. Как вы можете быть уверены, что он пересек Западное Нагорье только с этим? Хлопок можно использовать в качестве набивки для кожи, а это значит, что место, куда он пойдет, вероятно, будет холодным. Для этого куска стали это может быть полезно в скользких местах. Если кусок стали положить ему под ботинки, когда бы он не ступил на лед, ему было бы легче идти. При этом единственной областью, которая соответствует этим условиям, является Западное Нагорье. Хотя в Сицзяне это связано, снег все еще набивается человеку по пояс на вершине горы. «Ах!» — воскликнул Джин Гэнву, услышав объяснение Пё Воля. Он не мог поверить, что такие рассуждения возможны только с куском кожи, несколькими ватными шариками и кусками железа. Пё Воль рассмеялся. Это потому, что он подготовил бы то же самое, даже если бы он был в положении Хиукам. На самом деле, пальто, которое он носил сейчас, имело тот же эффект, что и то, что Хиукам приготовил здесь. Конечно, сделанный Хиукамом плащ несравненно уступал плащу Тан Сачу. С тех пор Пё Воль неустанно отслеживает следы Хикама. Он также нашел улицу, где, как он предположил, Хиукам похитил Вон Гайон. С тех пор действия Хиукама стали более выраженными. Нелегко похитить женщину и выбраться из Чэнду, который усиленно охраняется. В то время, когда Вон Гайон была похищена, члены клана Ха бродили по городу. Так что было бы нелегко ускользнуть из Чэнду, неся на руках взрослую женщину. Пё Воль поинтересовался, есть ли какие-нибудь фургоны, которые путешествовали со вчерашнего вечера до рассвета. В конце концов, он обнаружил, что сегодня утром из Чэнду выехал мусоровоз. Мужчина купил лошадь и карету у человека, который убирал мусор, за довольно большие деньги. Пё Воль подробно расспросил хозяина о внешнем виде лошади и повозки. Желудок Джин Гэнву сгорел в предвкушении. Теперь, когда они узнали, что Хикам сбежал на фургоне, Джин Гэнву хотел поторопиться и выследить Хикама как можно быстрее. Поэтому он подумал, что Пё Воль зря тратит время, задавая такие бесполезные вопросы. Однако Джин Гэнву все еще терпел его поспешные чувства, зная, что для всего, что делает Пё Воль, должна быть причина. Ответив на все вопросы, Пё Воль наконец вышел из Чэнду. Однако направление, в котором двигался Пё Воль, было странным. Это была не дорога, ведущая к Западному Нагорью, это был другой путь, ведущий в другом направлении. Джин Гэнву не мог больше терпеть и спросил: «Почему ты идешь сюда, а не пользуешься кратчайшим путем в Западное Нагорье, Намая? Что ты имеешь в виду? Высокая лошадь, старая лошадь. Вы не сможете уехать так далеко на повозке, запряженной старой лошадью, которая никогда не знает, когда она умрет. Я уверен, что он выбрал водный путь. Таким способом легче спрятать женщину, и он может сэкономить много времени. Ах, Джин Гыму сделал неловкое выражение лица. У него не было ничего, кроме восхищения. Пё Вол был совершенно другой расой, чем он сам. Он был хорош в отслеживании и объединил много информации, которую Джин Гыму непреднамеренно упустил, чтобы получить наилучший результат. Как бы ни старался Джин Гыму, он не мог иметь ту же точку зрения, что и Пё Вол. Так что у него не было другого выбора, кроме как признать, что Пё Вол был другим человеком, чем он. Даже на этот раз Пё Вол снова был прав. Это потому, что лошади и повозки, которые, как они предполагали, должны были использоваться Хьюкомом, были найдены на реке далеко от Чэнду. Переутомленная старая лошадь билась в конвульсиях и тяжело дышала. Хьюком, должно быть, довел лошадь до предела. Пё Вол посмотрел на реку острым взглядом, а вскоре после этого было найдено тело моряка. Было ясно, что Хьюком убил моряка и увещевал его лодку. «Поздравляю, она еще жива. Действительно, здесь есть остатки следов. Судя по форме, я предполагаю, что они принадлежат женщине. Затем, судя по небольшой глубине и неустойчивому направлению, становится ясно, что она не может свободно двигаться. Или, как у Пхёна, чей разум был подавлен, она будет в порядке. Почему ты так думаешь? Нет причин заходить так далеко и похищать ее, если он просто собирался контролировать ее разум. Должна быть какая-то другая причина, по которой он отвез ее в храм Сяоянь, сохраняя ее в здравом уме. Ху, Джин Гыму покачал головой. Теперь он верит всему, что говорит Пё Вол. Нахождение этого места было доказательством способности Пё Воля. Джин Гыму больше не сомневался в действиях Пё Воля. У каждого действия Пё Воля всегда была причина. На первый взгляд это может показаться бесполезным, но как только вы узнаете это будет необходимый процесс. Джин Гыму непреднамеренно собрал слишком много информации, переработал ее своими чувствами и видением и принял крутое решение. И его суждения никогда не были неправильными. Вот почему Джин Гыму верил в Пё Воля. Со временем скорость, с которой Пё Вол выслеживал Хьюкома, увеличивалась. Джин Гыму не стал спрашивать о передвижениях Пё Воля. У него не было причин спрашивать. Все, что ему нужно было сделать, это поверить в Пё Воля и следовать за ним. Даже в самых ужасных условиях Пё Вол всегда находил следы Хьюкома. Продолжая наблюдать и наблюдать за Пё Волем, Джин Гыму подумал, что Пё Вол ужасен. Если бы кто-то сделал этого человека своим врагом, им больше негде было бы спрятаться в мире. Джин Гыму – воин, который предпочитает противостояние лицом к лицу, поэтому он не боялся, даже если бы ему противостоял лучший фехтовальщик в мире. Так как даже если он проиграет, то сможет убедить себя, почему он потерпел поражение. Однако, предполагая, что в него целится такой убийца, как Пё Вол, он почувствовал мурашки по всему телу. Так как Пё Вол способен сутками прятаться и наблюдать за своим врагом, он также будет копаться в любой информации о своем противнике, чтобы найти подходящий момент для атаки на его слабости. От одной мысли об этом Джин Гыму не мог дышать. В отличие от обычного мастера боевых искусств, для убийцы не существовало такой вещи, как гордость. Убийца – это тот, кто без колебаний применит любые подлые средства, а Пё Вол – высший пример убийцы. Джин Гыму даже не мог представить, насколько ужасны методы убийства такого человека, как Пё Вол. Он был уверен, что никогда никому не проиграет в схватке лицом к лицу, но от одной только мысли о том, что Пё Вол проведет внезапную атаку, его шея напряглась. Знал он, о чем думает Джин Гыму, или нет, Пё Вол сосредоточен на преследовании Хьюкома. Прежде чем он успел это осознать, изо рта Пё Воля вырвался воздух. Только увидев внешний вид Пё Воля, Джин Гыму понял, что они уже поднялись на высокое место в Западном Нагорье. Северо-западная часть Сычуани была провинцией Цинхай, а юго-западная часть провинции Цинхай – Сизан. Именно Западное Нагорье провело границу. Теоретически, если кто-нибудь пересечет Западное Нагорье, он легко сможет добраться до провинции Цинхай-Сизан. Однако процесс пересечения Западного Нагорья был не таким уж простым. Весна уже пришла в Сычуань, но снег в горах здесь еще не растаял. Снег был нагроможден по пояс. Кроме того, в этом районе таилась большая опасность. Среди них самыми опасными были лавины и скрытые под снегом глубокие скалы. Если кто-то сделает неверный шаг, он упадет с тысячеметровой скалы. Поэтому, как бы ни был знаком человек с горами, в Западное Нагорье с осени до начала лета заходить неохотно. Но по какой-то неизвестной причине Пё Вол почувствовал опасности, как призрак, уклонился от нее. Сначала Джин Гыму недоумевал, почему они сделали большой крюк, оставив прямую дорогу. Выяснилось, что место перед ними раньше было обрывом, покрытым снегом. Нередко сходились лавины, если они проходили через него. Несмотря на то, что Джин Гыму обладал непобедимыми боевыми искусствами, он ничем не отличался от маленького муравья перед лицом силы природы. Кварр! Перед лицом огромной величественной лавины, разрушившей хребет, даже Джин Гыму не смог закрыть рот. Если бы он попал в лавину, то тоже погиб бы. Пё Воль даже не обратил внимания на лавину. Он сосредоточился только на погоне за Хьюкомом. Ничто другое не могло его отвлечь. Следы становятся яснее. До сих пор следы Хьюкома были тусклыми. Но с определенного момента следы Хьюкома становились все сильнее. Это было потому, что Хьюком был слишком осторожен. Поскольку это был Пё Воль, он смог отследить следы Хьюкома. Но если бы это был кто-то другой и Хьюком так тщательно скрыл свои следы, он бы и не мечтал о преследовании. Тот факт, что Хьюком больше не заботится о том, чтобы оставлять следы, означал только одно. Он заметил погоню. Глава 129. Кто-то у меня на хвосте. Лицо Хьюкома исказилось. Были времена, когда он испытывал зловещее чувство. Он мог бы просто проигнорировать это, но Хьюком знает лучше, чем просто игнорировать свое внутреннее чувство. Его предусмотрительность в следовании своей интуиции – одна из причин, по которой Хьюкому удалось выжить так далеко. Хьюком изменил свой курс и стер свои следы более деликатно, но тем не менее тревога его не прошла. В этом он не мог быть уверен, пока не увидел это своими глазами. Хьюком доверял своим чувствам. «Я уверен, что кто-то преследует меня». Он думал о возможности того, что его могут выследить, но не знал, что кто-то действительно будет его преследовать. Хьюком почувствовал сильное чувство кризиса. Всю дорогу от Чинду до этого места он действительно изо всех сил старался стереть свои следы. Воин, даже обладающий отличными навыками выслеживания, не мог найти и проследить следы, которые он оставил. Однако уверенность Хьюкома была подорвана, поскольку кому-то действительно удалось проследить за ним до этого момента. Было ясно, что тот, кто следовал за ним, обладал отличной техникой выслеживания. Был ли такой человек в Сычуане? Хьюком закусил губу. На ум пришел только один человек. Человек, который разрушил планы, ради которых он так много работал. И тот самый человек, который убил Самун Пхёна и моментально нейтрализовал совместную работу Вон Гайон и Нын Саун. Хьюком никого не боялся, но в тот момент, когда он увидел его, по всему его телу побежали мурашки. И не только потому, что этот человек был сильным. Это было потому, что он чувствовал себя человеком в своем роде. Существо, которое процветает в темноте, и тот, кто не колеблясь использует любые средства для достижения своей цели. Человек, который проявляет больше власти, когда он скрыт, чем когда он разоблачен. Пё Воль, он догнал. Причина, по которой Пё Воль погнался за ним, не имела значения. Важно то, что Пё Воль в настоящее время преследует его. Дерьмо. Хьюком выплюнул бранные слова. Будь он один, он был уверен, что ускользнет от преследования Пё Воля. Но у него была ноша по имени Вон Гайон. С Гайон на спине было невозможно полностью уклониться от преследования Пё Воль. Однако ему было нелегко просто бросить или убить Вон Гайон. Если бы он это сделал, все кропотливые усилия, которые он предпринял до сих пор, были бы напрасны. Прежде всего, маловероятно, что Пё Воль перестанет преследовать его, даже если он отпустит Вон Гайона. Хьюком знает, что Пё Воль из тех людей, которые будут преследовать свою цель даже в глубинах ада. Возможно, окажись Хьюком на месте Пё Воля, он, вероятно, поступил бы так же. Итак, у Хьюкома оставался только один вариант. Он должен был прибыть в храм Сяолинь в кратчайшие сроки. Храм Сяолинь был его гнездом. Хотя он не был достаточно уверен в себе, чтобы иметь дело с Пё Волем в одиночку, храм Сяолинь был заполнен монахами, у которых была более сильная сила. Каким бы сильным ни был Пё Воль, он не смог бы справиться с ними всеми. С учетом сказанного, Хьюком бросился бежать изо всех сил, вместо того, чтобы тратить время на стирание следов. Бежать с человеком на плече было непростой задачей. Кроме того, еще более сложным было пересечение заснеженного западного Нагорья. Но Хьюком сделал невозможное возможным благодаря своему сверхчеловеческому терпению и осознанности. Наконец, когда он спускался с западного Нагорья, перед ним предстала обширная равнина, конца которой не было видно. Это было невероятно резкое изменение, но это была знакомая сцена для Хьюкома. Наконец он прибыл в Сицзен, который можно было назвать его внутренним двором. Они должны быть утомлены к тому моменту, когда сбегут с гор. Глаза Хикама злобно сияли. Внешний вид Джингэму был в беспорядке, когда он вышел через заснеженный лес. Его одежда была повсюду разорвана, а тело было покрыто царапинами от веток деревьев. Он не чувствовал никакой боли, так как это были лишь поверхностные раны. Но это не мешало ему иметь усталое выражение лица. Он не мог отдохнуть ни на мгновение, потому что его беспокоили оползни и скалы. Но больше всего его беспокоил сильный холод. Сильный холод, пронизывающий его кости, был настолько болезненным, что, несмотря на его силу и опыт, его было трудно вынести. Сильный холод грыз его выносливость, как насекомое. Только тогда Джингэму понял, почему Западное Нагорье так печально известно. Он впервые узнал, что пройти через Зимнюю гору без всякой подготовки было почти самоубийством. Единственная причина, по которой он выжил до сих пор, заключалась в том, что его внутренняя энергия была такой глубокой. Но если бы это был кто-то другой, они бы замерзли по дороге. Джингэму взглянул на Пёволя. Внешний вид Пёволя не изменился. По одному только его внешнему виду было трудно поверить, что Пёволь действительно прошел через заснеженные альпийские районы. Я не знал, что буду так ревновать из-за простого плаща. Джингэму с завистью посмотрел на плащ Пёволя. Плащ из промасленного скота отлично защищал Пёволя от мороза. Это позволяло ему сохранять свою выносливость и физическую силу, даже когда они путешествовали. Благодаря этому тело Пёволя было в лучшем состоянии, несмотря на суровое путешествие. Джингэму устал следовать такому образцу. Тем не менее, он никогда не проявлял никаких признаков неприязни. Это было из-за Вон Гайон. Чувство кризиса, что Хэкам может сделать что-то плохое с Вон Гайон, если он опоздает, не давало ему покоя. Они прошли через Западное Нагорье и спустились на равнину, но Пёволь продолжил марш, не отдохнув как следует. Им приходилось держаться на расстоянии от Хьюкама. Чем дальше уходит Хьюкам, тем труднее им будет выследить его, независимо от того, насколько сильны его следы. Это потому, что природа могла стереть следы Хикама. На равнинах постоянно дул сильный ветер. Из-за этого трава на равнинах вырастала только до щиколотки человека. Это был лишь вопрос времени, когда следы, оставленные на земле, будут сметены ветром. Поэтому, прежде чем это произойдет, им нужно было как можно больше догнать Хикама. Они не могли позволить себе тратить время на отдых. Пёволь настойчиво выслеживал Хикама, а Джингэму помогал, отмечая даже самые маленькие следы, которые он мог найти. Внезапно Пёволь поднял голову. Дул особенно сильный ветер. Если они допустят ошибку, все оставшиеся следы Хикама могут быть стерты. Если они потеряют Хьюкам здесь, будет гораздо труднее найти храм Сиалиэнь. Местонахождение храма Сиалиэнь строго конфиденциально, поэтому постороннему практически невозможно найти его без гида. Не говоря уже о том, что у Пёволь и Джингэму не было ни единой информации о храме Сиалиэнь. Из-за этого эти двое отчаянно шли по следу Хьюкама. Однако произошло нечто, из-за чего они и остановились. Вдалеке поднималось огромное количество пыли. Группа людей ехала на лошадях. И Пёволь, и Джингэму обладали отличным зрением. Между ними двумя и другой группой все еще было большое расстояние, но они быстро узнали количество и характеристики тех, кто прибежал верхом. Всего около сотни человек. У них на талии изогнутый меч, которым в основном пользуются воины Сизан. Глаза Джингэму были холодными. Воины на лошадях бежали прямо туда, где они были. Это могло означать только то, что они были их целью. Он начал двигаться. Поскольку весь Сизан находится под влиянием храма Сиалиэнь, перемещение группы бандитов не должно быть для него таким уж трудным. Джингэму был убежден, что люди, бегущие верхом, были бандитами. Именно бандиты, а не суровые природные условия, такие как сильный ветер, наводили на торговцев большой страх. Бандиты роились и грабили везде, где могли. Если бы они только забирали вещи, они бы не приобрели такой дурной славы. Но кроме товаров, они еще и уносили жизни людей. Жестокий способ оставить нескольких выживших привел торговцев в ужас даже при одном упоминании их имени. Бандиты мгновенно сокращали дистанцию. Такими темпами они скоро доберутся до них двоих. Пёволь сказал Джингэму: «Ты с ними разберись. Один, если я потрачу свое время, запутавшись с ними, все его оставшиеся следы исчезнут». Даже в этот момент дул ветер. Это означало, что все следы Хикама постоянно стирались. Джингэму спросил: Как я тебя найду? Я оставлю след. Хорошо. Джин Быму без колебаний кивнул. Поскольку он до сих пор сопровождал Пё Воля, он узнал, что за человек такой Пё Воль, поэтому Джин Быму был готов следовать его решению. Пё Воль явно оставил бы какой-то след, который легко распознать. Поэтому ему просто нужно внести свой вклад в борьбу с бандитами здесь, чтобы они не пропустили Хьюкома. В глазах Джин Гунву был холодный блеск. Пока у него не было другого выбора, кроме как отдать инициативу Пё Волю. Но это было только потому, что выслеживание не было его сильной стороной. Но все меняется, когда дело доходит до боя. Это была область, в которой он был наиболее уверен. У него не было причин проявлять милосердие к группе бандитов. Джин Быму наблюдал за быстро приближающейся группой бандитов и сказал: «Я скоро тебя догоню». Пё Воль на мгновение посмотрел на Джин Быму, а затем двинулся. Как и Джин Быму, в действиях Пё Воля не было колебаний. Были вещи, которые Джин Гуму должен был сделать, и были вещи, которые он должен был сделать. Он должен просто делать то, в чем он был лучше всех. Пё Воль бежал с пугающей скоростью, оставив Джин Быму позади. К тому времени, когда Пё Воль исчез из поля зрения Джин Быму, группа бандитов начала атаковать. «Ха! Убей его!» Они ринулись к Джин Гуму с ужасающей силой. Серунг. В этот момент Джин Быму вытащил свой меч. Властвующая сила расцвела, как облако, из всего его тела. Небесный меч с девятью кольцами, меч кровавого дождя. Один шаг. Техника фехтования пошла и одолела бандитов. И сцена из ада разлилась по равнинам. Пё Воль на мгновение остановился, чувствуя жуткое чувство за спиной. Но он не оглянулся. Пё Воль уже знал, даже не подтверждая это своими глазами, что Джин Быму сходит с ума. По его спине побежали мурашки. Ци и техника, которые излучал Джин Быму, были такими пугающими и фатальными. Он мог понять, почему Джин Быму удалось принадлежать к одному из лучших экспертов в Цзянху. Однако, каким бы сильным ни был Джин Быму, ему потребуется значительное количество времени, чтобы разобраться со всеми 100 бандитами. Пё Воль увеличил скорость. Джин Быму до сих пор видел скорость отслеживания Пё Воля и думал, что она была его лучшей, но то, что он увидел, на самом деле не было истинной способностью Пё Воля. Пё Воль не был настолько глуп, чтобы показывать свои истинные способности перед другими. Теперь, когда он избавился от Джин Быму, это была прекрасная возможность. Пё Воль начал бежать с беспрецедентной скоростью. Сильный ветер почти стер слабые следы, но это не имело значения. Нос Пё Воля учуял запахи, переносимые ветром. Сухой ветер с небольшой влажностью. В нем также было смешано много ароматов. Для обычных людей это был бы просто неприятный запах, но для Пё Воля это был кладезь информации. Пё Воль выделил среди множества запахов сладкий запах. «Найти тебя». Запах исходил от Вон Гайон. Пё Воль не знал, как, но от Вон Гайон пахло сладкими конфетами. Может быть, это был ее естественный запах тела, или это могло быть связано с тем, что на нее повлиял метод совершенствования, из-за которого у нее был этот отчетливый запах на ее теле. В любом случае, для Пё Воля это не имело значения. Пё Воль вспомнил запах Вон Гайон, когда она столкнулась с ним. Благодаря ей, несмотря на то, что ее следы на полу исчезли, Пё Воль смог найти ее. Пё Воль побежал в направлении ветра. Поскольку бремя по имени Джин Быму было удалено, скорость Пё Воля удвоилась. За ним никто не наблюдал, так что ему ни о чем было беспокоиться. Пё Воль мчался по равнине со скоростью ветра. Все сильнее и сильнее становился запах Вон Гайон. Это могло означать только то, что разрыв между ним и Хьюкомом быстро сокращался. На самом деле, он уже мог видеть, как кто-то движется вдалеке. Черная фигура бежит, неся кого-то на плече. Это был Хьюком. Однако Хьюком совершенно не заметил, что Пё Воль был рядом и прямо позади него. Это было естественно. Пё Воль полностью скрыл свое присутствие. И Джин Быму, который был только обузой, тоже был удален. Какими бы острыми ни были глаза Хьюкома и какими бы хорошими ни были его чувства, он не мог заметить присутствие Пё Воля. Пё Воль следовал за Хьюкомом, как призрак. Он тщательно подстраивался под каждое действие Хьюкома. Пё Воль дышал одновременно с Хьюкомом, и сердце Пё Воля билось с той же частотой, что и Хьюком. Пё Воль фактически синхронизировал свое тело с Хьюкомом. Это было одно из уникальных умений Пё Воля, которому никто не мог подражать. В этот момент Пё Воль был еще одним Хьюкомом. Так что Хьюком вообще не заметил Пё Воля, хотя Пё Воль шел прямо за ним. Скорее, это был другой человек, открывший Пё Воль. Вон Гайон, которая беспомощно тряслась на плечах Хакама, подняла голову и увидела Пёволь. Ее глаза трепетали, как будто они вот-вот распахнутся. Если бы Хьюком не удержал ее, она бы в тот момент закричала. Бледное белое лицо, бесчувственные глаза, не выражающие никаких эмоций, словно призрак следовал за ними. Пёволь, глава 130. Нын Сон коснулся верхней части своей груди и нахмурился. Кончики его пальцев нащупали небольшую рану. Это было такое маленькое отверстие, через которое могла пройти только одна нить. Рана была настолько мала, что посторонний человек мог бы принять ее за маленькую точку. Но боль от раны была сильнее, чем от любой другой серьезной раны. Нить жнеца души Пьёвола проникла в дорсальную часть лопатки Сауна и пронзила переднюю часть его груди. Это не было опасной для жизни раной, но этого было достаточно, чтобы сломить гордость Нын Сауна. Нын Сон закусил губу и посмотрел в окно. «Я ничего не мог сделать». Ничего такого он не был ни в состоянии отомстить за смерть Самун Пхёна. Его мучил тот факт, что он был беспомощен против Пёволь. Это был первый раз, когда он чувствовал себя настолько беспомощным с тех пор, как уехал в Цзянху. Поражение, которое он потерпел от Пёволя, стало огромной неудачей для него, который бежал по дороге к успеху. Ху, он вздохнул. Он также хотел разыскать Хикама, который похитил Вон Гайон. Однако он этого не сделал, так как знал, что будет только обузой, если последует за ними со своим несовершенным состоянием. Прежде всего, он отвечал за восстановление тела Самун Пён. Это было причиной того, что Нынг Сун остался в Чэнду со своим негодованием. Тук-тук, потом кто-то постучал в его дверь. «Могу ли я войти?» Обладателем голоса был Ю Шин Фэн, бестеневой монах. «Входите, мистер Ю». Как только Нынг Саун ответил, вошел Ю Шин Фэн со своей племянницей Лисаха. Но вошли не только они вдвоем. За ними шел человек, которого он видел впервые. Когда Нын Сон сделал озадаченное выражение лица, Ю Шин Фэн представил незнакомца. Этот человек, главный инспектор клана Хао, Хун Ю Шин. Ах, клан Хао. В настоящее время он возглавляет клан Хао в Чэнду. Глаза Нын Сауна загорелись от объяснения Ю Шин Фэна. Он достойно поздоровался. Приятно познакомиться, мистер Хонг. Для меня большая честь познакомиться с господином Нын Соном. Хун Ю Шин также вежливо поприветствовал его. Он видел Джин Гэму раньше, но Нын Саун встретился впервые. Зачем сюда пришел мистер Хонг? Это из-за убийцы Пёволя, который пошел с господином Джином. Он очень опасный человек. Мы, клан Хао, до сих пор отслеживаем его, но нашли очень мало. Так, давайте сотрудничать. Нам нужно заранее собрать информацию о нем, чтобы мы могли немедленно реагировать, когда возникнут проблемы в будущем. Хун Юшин обычно не показывал своих мыслей или чувств. Однако он не мог так легко оставаться спокойным и собранным, когда дело касалось Пёволя. Пёвол был худшим человеком, с которым он когда-либо имел дело. Он не осмелился сказать, что его боевые искусства были самыми сильными, но его уровень опасности был настолько ужасен, что его нельзя было сравнить ни с какими другими воинами. До сих пор послужной список Пёвол доказывает это, насколько он опасен. Поэтому Хун Юшин нарушил обычай не раскрывать свою личность посторонним и лично посетил Нын Саун. Пёволь того стоил. Если он не подготовится заранее, он будет беспомощен, когда Пёволь действительно станет угрозой для него в будущем. Нын Саун на мгновение посмотрел на Хун Юшина, а затем кивнул. «Хорошо, давайте сотрудничать. Вы хорошо подумали, мистер Ньюнг, но я не знаю, что вы имеете в виду под сотрудничеством. Что ты имеешь в виду? Я до сих пор не знаю, какой трюк он использовал». Нын Сон расстегнул рубашку и показал свои раны. «Я даже не знаю, какой метод он применил против меня, так чем я могу быть вам полезен?» Хон Юшин прикусил губу от жалких слов Нын Саун. Хьюком почувствовал, как волосы на его теле встают дыбом. «Это он. Причина, по которой он чувствовал присутствие Пёволя, заключалась в Вон Гайон, которую он нес на плече. Частота сердечных сокращений Вон Гайон, которая раньше почти не менялась, внезапно увеличилась. Увеличение частоты сердечных сокращений означало, что она реагировала на внешний раздражитель. В тот момент, когда он понял, что есть что-то, что стимулировало Вон Гайон, Хиком расширил чувство всего своего тела, но он ничего не чувствовал. Он даже огляделся, но ничего не увидел. Он не видел ничьего присутствия, ни тени человека. Ему показалось, что он слишком чувствительно отреагировал. Но сердце Вон Гайон все еще сильно колотилось. Трудно было поверить, что ее реакция произошла без всякой причины. Вон Гайон смотрела на что-то, чего не могла видеть. Это было прямо за Хьюкомом. Хьюком оборачивался и оглядывался назад, но не было ни следов людей, ни даже теней зверей. В его поле зрения попала только обширная равнина, где ничего не было видно. На равнинах не было ничего, что можно было бы использовать в качестве укрытия, чтобы спрятаться от его поля зрения. Более того, он поднял свои чувства на высший уровень. Как остро выкованный меч, его острые нервы не пропускали даже малейшего изменения. Каким бы искусным ни был противник, он не мог обмануть свои чувства. Хьюком впервые усомнился в своих чувствах. Это было потому, что сердце Вон Гайон все еще сильно колотилось. Ее взгляд, разумеется, был направлен ему за спину. Ни за что, Хьюком повернулся. Поскольку он вращался с большой скоростью, как юла, окружающие пейзажи можно было увидеть с первого взгляда. Но никакой человеческой фигуры нигде не было видно. Глаза Хьюкома задрожали. В его поле зрения явно ничего не было. Однако реакция Вон Гайон говорила о том, что кто-то есть. Хьюком чувствовал, что сходит с ума. Удалось ли ему обмануть и скрыться от моих чувств? Бред какой-то. Хьюком с раннего возраста стеснялся взглядов других людей из-за своей отвратительной внешности. Благодаря этому его органы чувств развились настолько остро, что это можно считать ненормальным. Даже эксперт из храма Сиалуэй не смог обмануть его чувства. Так что не было ни минуты, чтобы Хьюком усомнился в своих чувствах. Но сегодня он впервые начал сомневаться в себе. Подозрения рождают призрак один, говорят, что если кто-то начинает сомневаться, в его сердце появляется призрак. Это точное состояние Хьюком прямо сейчас. Он был человеком, который обычно вызывает страх у других, а не человеком, который чувствует страх. Но сейчас он впервые почувствовал страх. От незнакомого чувства, которое он впервые испытал, Хьюком не мог скрыть растерянного и взволнованного выражения лица. Его волнения передались в Вон Гайон, которая несла его на плече. Вон Гайон поняла реакцию Хьюкома, потому что она сама была потрясена, как Хьюком. Лицо Вон Гайон было обращено к Хьюкому сзади. В ее глазах был отчетливо виден Пёволь. Пёволь следовал за Хьюкомом, как призрак. Он двигался каждый раз, когда двигался Хьюком. Когда Хьюком двигался на один шаг, он также двигался на один шаг. Когда Хьюком оглядывался назад, Пёволь двигался ровно настолько, чтобы не попадаться Хьюкому в поле зрения. Вон Гайон чувствовала, что сходит с ума каждый раз, когда видит, как Пёволь двигается ровно настолько, чтобы избежать взгляда Хьюкома. Г. Призрак. Вон Гайон была взволнована. Не было никого, кого бы не потрясло такое зрелище. В том числе Вон Гайон. Движения Пёволь, отрицающие ее здравый смысл, далеко превосходили человеческие пределы. Как он может предсказать движение своей цели и двигаться вперед? Это было невозможно скопировать движение Хьюкома, не заглянув в его голову и полностью не проникнув в его мысли. Вон Гайон не знала, что Пёволь идеально синхронизировал свое тело с Хьюкомом. Даже если бы знала, не поверила бы. Шокирующие движения Пёволь не могли быть поняты ее здравым смыслом. Если Хьюком ходит, то и Пёволь тоже, как призрак, без всяких признаков. Но глаза Вон Гайон могли ясно видеть все, что делал Пёволь. Она чувствовала волнение Хьюкома. Хьюком также знал, что кто-то преследует его. Но как бы он ни обострял свои чувства, он никак не мог увидеть фигуру Пёволя собственными глазами, поэтому его страх только возрастал. Он определенно рядом с ним, но, поскольку он не мог видеть его собственными глазами, он начал сходить с ума. «Ты издеваешься?» — Хьюком закусил губу. «Человек, который так основательно обманул свои чувства, должен иметь возможность в любой момент напасть на него и вцепиться ему в горло. Но тот факт, что Пёволь следил за ним с небольшого расстояния, был ничем иным, как издевательством над ним. Этот демоноподобный ублюдок». Хьюком вздрогнул. Чувство беспомощности, когда он ничего не мог сделать, хотя и знал, что враг преследует его, мучило его. Намерения Пёволя были ясны. Он пытается убить себя. Хьюком и представить себе не мог, что попадет в такую ситуацию. Со временем давление, которое ощущал Хьюком, росло. Пёволь вообще ничего не делал. Он не нападал на Хьюкомов и не раскрывал себя. Он просто молча последовал за ним. Такой ход еще больше довел Хьюкома до крайности. Ему казалось, что невидимая петля душит его дыхание. Если бы он продолжал в том же духе, он чувствовал, что сойдет с ума еще до того, как доберется до храма Сиалуэнь. Это был первый страх, который он испытал в своей жизни. Он понятия не имел, что такая форма страха существует. Публично заявить. В конце концов, как будто у Хикама случился припадок, он выстрелил своей ци повсюду. Кваквакванг. Его ци перевернула землю, и поднялась пыль. Но он по-прежнему нигде не видел Пёволя. Если он был ранен, то должны были быть пятна крови, но следов этого не было. Я ошибаюсь, Хьюком уже дошел до того, что стал сомневаться в собственных суждениях. Нет, я уверен, что он существует. Теперь Вон Гайон, которую Хьюком нес на плече, начала чувствовать себя обузой. Даже когда он пересек западное Нагорье провинции Сычуань, он не чувствовал, что нести ее тяжело, но теперь он чувствовал, что на его плечах лежит тяжелый груз. Ждать. Мне действительно нужно доводить эту суку до конца. На мгновение злобный свет вспыхнул в глазах Хьюкома. Он похитил Вон Гайон, чтобы нанести большой удар Джин Гыму, но, оглядываясь назад, не было причин вести ее в храм Сяоянь. Джин Гыму не был проблемой. Проблема была в Пёволе, который следовал за ним, как призрак. Хиком подумал, что сможет немного освободиться от преследования Пёволя, если отпустит бремя, которым была Вон Гайон. Хорошо. Рука, сжимавшая тело Вон Гайон, напряглась. В тот момент, когда Хиком почувствовал, что толстое сухожилие на тыльной стороне его руки вот-вот выскочит, он подбросил тело Вон Гайон в воздух. Вон Гайон, которую подавлял Хиком, не могла даже кричать, когда улетала. Хьюком широко развел руками в сторону Вон Гайон. Он применил одну из техник храма Сяоянь, огненную ладонь демона. Ладонь демонического огня – это ужасающий способ убить человека, разорвав его внутреннее ядро на куски, даже если это против эксперта, обладающего глубокими навыками. Не говоря уже о том, что Вон Гайон вообще не могла предпринять никаких действий. Все, что она могла сделать, это крепко закрыть глаза. Кюк. В этот момент раздался крик Хьюкома. Кинжал застрял в его руке, когда он собирался выпустить свою технику. Из-за этого ему не удалось выполнить свою технику. Вон Гайон смогла благополучно сбежать из ладони демонического огня. Хотя она беззащитно рухнула на пол, она смогла выдержать боль. Фу. Хиком схватил свою руку, пронзенную кинжалом, и издал звериный стон. Он огляделся с недоверием. Как и ожидалось, Пёволя по-прежнему нигде не было видно. Но Вон Гайон, распластавшаяся по полу, могла ясно видеть Пёволь, стоящего позади Хёкома. Под палящим солнцем его уникально белое лицо, казалось, светилось само по себе. Так он чувствовал себя еще более чуждым и страшным. Хьюек. Хьюком вытер слюну с губ. Его глаза были прикованы к кинжалу в руке. Теперь ясно, что за ним гнался Пёволь. Этот маленький кинжал, воткнутый в его руку, был доказательством того, что он был здесь. Хьюком вытащил кинжал и бросил его на пол, после чего побежал как сумасшедший. Он даже не взглянул на Вон Гайон, которую похитил. У него не было времени колебаться. Единственная мысль, которая заполнила его разум, заключалась в том, что он должен как можно быстрее сбежать и добраться до храма Сяоянь. Хьюком выполнил свою лучшую работу ног на максимально возможной скорости. Сюик. Пёволь равнодушно посмотрел на спину Хьюкома. Хьюком сейчас проведет вас к храму Сяоянь. Все, что ему нужно было сделать, это следовать за ним, как всегда. Пёволь шел вместе с Хьюкомом. Вон Гайон умоляюще посмотрела на Пёволь. Все ее тело все еще было парализовано. Если бы ее оставили в таком состоянии, она могла бы стать пищей для животных или засохнуть под палящим солнцем. «Спаси меня!» – она умоляла Пёволя. Однако Пёволь прошел мимо, даже не взглянув на нее. «Помоги мне, демон!» Крик Вон Гайон не был услышан Пёволь. Пёволь мгновенно исчез из поля зрения Вон Гайон. У Вон Гайон было выражение отчаяния, когда она посмотрела в ту сторону, где исчез Пёволь. Вскоре она медленно потеряла сознание. «У тебя все нормально?» Она проснулась, услышав чей-то голос. Сначала она подумала, что это галлюцинация, но вскоре она поняла, что кто-то держит ее на руках. Вон Гайон медленно открыла глаза. Затем она увидела лицо, о котором мечтала. Брат. Гыму. Джин Гыму держал ее на руках. Глава 131. Джин Гыму поспешно отпустил Вон Гайона. «У тебя все нормально?» «Я в порядке». Она попыталась притвориться спокойной, но не смогла скрыть дрожь в голосе. Джин Гыму тихо вздохнул, держа ее на руках. Он с облегчением увидел ее невредимой. Никто не знает, как он волновался все это время. Он притворялся спокойным снаружи, но внутри сильно беспокоился о ее самочувствии. К счастью, Пёволь оказал давление на Хикама, так что у последнего даже не было времени думать ни о чем другом. Благодаря ему Вон Гайон благополучно освободили. Долгое время ее носили как багаж, поэтому ее тело было жестким, как дерево. Джин Гыму ввел свою ци в тело Вон Гайона. Он пытался облегчить и утешить ее тело изнутри, используя ци. Через некоторое время цвет лица Вон Йона вернулся к норме, словно подтверждая, что усилия Джин Гыму сработали. Это явление происходило только тогда, когда ци циркулировала плавно. «Теперь я могу сделать это сам», – смущенно сказала Вон Гайон. После того, как Хикам несколько дней обращалась с ней как с обузой, ее тело стало очень грязным и вонючим. Она не хотела показывать Джин Гыму свою растрепанную фигуру. Джин Гыму кивнул и отступил назад. Вон Гайон села, скрестив ноги, и сосредоточилась на восстановлении внутренней силы. По прошествии часа Вон Гайон полностью восстановила свое физическое состояние. Вон Гайон встала и сказала: «Спасибо, брат, что пришел, чтобы спасти меня вот так. Будь благодарна ему больше, чем мне. Без него я бы никогда не смог спасти тебя. Он, я знаю, он убил Пхёна, но также верно и то, что он спас тебя. Если бы не он, я бы не знал, как тебя найти. Я стал обузой». «Не думай так, ты никогда не был обузой. Это просто невезение. Ху». Вон Гайон вздохнул от утешительных слов Джин Гыму. Ее прозвище «Призрачный мечник» казалось бессмысленным. «Почему они вообще назвали меня мастером? Я теперь такой жалкий». Ей стало стыдно. Вместо того, чтобы помочь человеку, который ей нравился, она стала обузой. Кроме того, ее внешний вид сейчас был таким потрепанным. Она не может поверить, что ее так опьянил титул призрачного фехтовальщика. Джин Гыму спросил: «Как твое тело?» «Думаю, теперь я могу двигаться. Ты можешь вернуться в Чэнду один, а ты...» «Он должен погасить свой долг». Джин Гыму поднял голову и посмотрел в ту сторону, где исчез Пё Воль. Без Пё Воль он не смог бы добраться до этого места и спасти Вон Гайон вот так. Он определенно был человеком, который отплатит за свое негодование. Смерть Самун Пхёна не могла быть компенсирована тем фактом, что Пё Воль помог спасти Вон Гайон. Оба события следует различать отдельно. Кто-то может сказать, что он был слишком напряжен, но таков был характер человека по имени Джин Гыму. Зная об этом, Вон Гайон не стала останавливать Джин Гыму. «Хорошо, брат, я вернусь в Чэнду один. Извините и спасибо. Нет, не будь. Я должен сожалеть, так как я оказался на вашем пути. Обещаю, в следующий раз я никогда не покажу тебе такую неприглядную сторону. Ты никогда не выглядел некрасиво». Даже с утешением Джин Гыму, Вон Гайон не могла поднять голову. Ху, ее вздохи смешались с ветром. Этот демоноподобный, Хьюком вздрогнул. Черный туман на его теле давно бесследно исчез. Черный туман управляется его внутренней ци, но он не мог использовать свою ци так небрежно, как раньше. Вот почему он удалил черный туман, скрывавший его уродливую внешность, чтобы сохранить хотя бы немного своей ци. Последние несколько дней он плохо спал и не отдыхал. Это все из-за Пё Воля. Пё Воль оставил шрам на его теле, нападая на него своими летающими мечами всякий раз, когда Хьюком отдыхал. Поскольку Хьюком не мог ни обнаружить, ни остановить шквал оружия, шрамы на всем теле Хьюкома постепенно увеличивались. Кроме того, глаза демона, которыми он гордился, не работали на Пё Воль. Если бы он мог заглянуть в глаза Пё Воля, его глаза демона могли бы сработать, но поскольку он даже не мог видеть Пё Воля, это стало бесполезно. Но даже если Хикому удастся заглянуть в глаза Пё Воля, нет никакой гарантии, что его демонические глаза сработают. Тем более, что Пё Воль обладал сильным и твердым духом. Все, что у него осталось, это проклятый яд и снадобье, рассеивающие сны, которые можно было использовать только в том случае, если он смог подчинить себе Пё Воля. Если Хикам не мог даже мельком увидеть лицо Пё Воля, было бы нелепо думать, что он сможет его подчинить. Однако это не означало, что Хьюком ничего не мог сделать. Влияние храма Сяоянь распространяется на весь Сизан. Не так много, как весь Цзянху, но в Сизан было довольно много сект. Некоторые из них обладали довольно мощной силой. Пагода Красного Дерева была одним из таких мест. Он был основан давным-давно независимым монахом храма Сяоянь, и нынешний владелец пагоды поддерживал тесные отношения с храмом Сяоянь. Хьюком верил, что они помогут ему, поэтому отчаянно бежал в пагоду Красного Дерева. Пагода Красного Дерева возвышалась одиноко на равнине. В пагоде было 7 этажей, и на каждом этаже тренировались мастера боевых искусств. Владелец пагоды, Юлмака был главным, и он тренировался на 7-м этаже, который был самым высоким этажом. Юлмака, мастер боевых искусств, которого также признал Хёльбуль, глава секты храма Сиалень. Хьюком думал, что Юлмак сможет остановить Пёволя, который постоянно его мучил. Хьюком изо всех сил бросился к пагоде красного дерева. Пробежав некоторое время, он увидел вдалеке огромную красную башню. Это была его цель, пагода красного дерева. Кто ты? Останавливаться. Когда появилась фигура Хьюкома, воины паганы красного дерева, стоявшие на страже, наставили оружие и закричали. Я вышел из храма Сиалень. Я пришел к лидеру секты Юлмака, так что поторопись и открой дверь. Вы говорите, что вы из храма Сиалень. Да. Я расскажу Юлмака подробности, поэтому, пожалуйста, откройте дверь. Хьюком вынул из груди маленькую медную пластину и бросил ее в их сторону, чтобы доказать, что он монах храма Сиалень. Отношение воинов, подтвердивших медную табличку, стало вежливым. Вы можете войти внутрь. Они открыли единственную дверь, ведущую к пагоде красного дерева. Пагода красного дерева – это крепость, куда посторонние никогда не смогут войти, если дверь будет заперта. Хотя на каждом этаже есть окна, влезть было некуда из-за многочисленных специалистов, стоявших на страже. Стук. Как только Хьюком вошел в пагоду красного дерева, дверь плотно закрылась. Фу. Только тогда Хьюком смог вздохнуть с облегчением. Но у него не было времени так расслабляться. Мы должны помешать ему войти. Хьюком поспешно поднялся на 7-й этаж. На 7-м этаже его ждал Юлмака. Юлмака 6 футов ростом. Все ее тело было украшено многочисленными украшениями. Лишь немногие знали, что великолепные украшения, которые могли носить только женщины, на самом деле являются оружием со смертоносной силой. Юлмака свирепо уставился на Хьюкома. Вы сказали, что вы из храма Сиалень. Да, меня зовут Хьюком. Хьюком, я слышал о вас. Ты охотничья собака, воспитанная Хёльбулем. Вот так, даже с оскорбительными словами выражение лица Хьюкома ничуть не смутилось. Потому что сейчас было не время беспокоиться о таких тривиальных оскорблениях. Так зачем ты пришел сюда? Высокомерно спросил Юлмака. Хотя они были связаны с храмом Сиалень, гордость Юлмака была велика. Даже если бы в пагоде красного дерева было всего около 100 воинов, навыки каждого из них ни в чем не уступали сектам Сицзана. Боевые искусства Юлмака также не уступили гордым знатокам храма Сиалень, 10 монахам Кровавого Грома. В южной части Сицзана ее боялись даже больше, чем храма Сиалень. Из-за этого у Юлмака не было другого выбора, кроме как стать высокомерным по своей природе. Она думает, что никто не посмеет взять над ним верх, кроме Хёльбуля из храма Сиалень. Если бы это был обычный Хьюком, он бы никогда не оставил в покое высокомерие Юлмака. Но теперь он был в состоянии попросить о помощи. У него не было времени спорить о мелочах. Есть кто-то, кто выслеживает меня прямо сейчас. Пса храма Сиалень преследуют? Хе-хе, это действительно интересно. Он действительно страшный человек. Поскольку его боевые искусства и навыки скрытности великолепны, мы должны тщательно охранять пагоду красного дерева и не допустить его проникновения. Ха-ха-ха. Кто посмеет проникнуть в пагоду красного дерева? Даже Хёльбуль не сможет войти, не разрушив это место. Но, тем не менее, если вы найдете нас в безопасности, просто сохраняйте спокойствие и уходите. Неприглядно видеть, как лает сбежавшая собака. Уродливое лицо Хьюкома стало еще более искаженным. Но вскоре он вернул себе прежнее выражение. «Хорошо, тогда я буду в долгу перед тобой». Хьюком глубоко склонил голову перед Юлмака. В последние несколько дней Хьюком не мог отдыхать ни минуты. Усталость достигла своего предела, так что у него не было сил даже бороться с Юлмака. «Да, мне просто нужно достаточно отдохнуть. Надеюсь, это место не подвергнется проникновению». Снисходительный вид Юлмака раздражал, но она все еще была способна. Сейчас ее мастерство в боевых искусствах не имеет себе равных. Благодаря способности Юлмака она сможет защищать его даже в течение дня. Прежде чем Хьюком вышел за дверь, он что-то сказал старухе. Он убийца. Он отлично умеет прятаться и проникать, поэтому, пожалуйста, укрепите свою защиту. Хе-хе. Несмотря на то, что он выглядит таким обычным, на каждом этаже работает несколько машин и ловушек, а хозяева главной башни охраняют главную дорогу, поэтому никто не посмеет войти. Можешь спать спокойно, гончая. Хорошо, твое тело воняет, так что поторопись, прими ванну и отдохни. Спасибо за внимание. Затем, Попрощавшись с Юлмака, Хиком вышел. Один из воинов пагоды красного дерева ждал его, чтобы сопроводить в спальню. Его жильем была небольшая комната в углу третьего этажа пагоды красного дерева. Хотя комната была маленькой, в ней была деревянная ванна, так что он мог наслаждаться купанием. Хиком разделся и нырнул в ванну. Вода не нагревалась, поэтому было холодно. Но для Хиукама это было божественно. Приняв ванну, Хиком перекусила легкой пищей и легла на кровать. «Он посмеет преследовать меня здесь?» Хиком пытался отрицать свои мысли. Несмотря на то, что Юлмака был слеп, пагода красного дерева была неприступной крепостью. Никто в мире не мог проникнуть в это место, даже если это был Пёволь. Хиком подумал, что Пёволь откуда-то наблюдает за пагодой красного дерева. Даже он не сможет здесь слушать. «Я уверен, что он присмотрит за мной и снова прижмет меня, когда я выйду». Мурашки по коже снова пошли по его спине при мысли о том, что на него снова давит Пёволь. «Жаль, если бы у меня была только эта девушка, я бы смог ее подчинить и использовать как оружие». Ему было жаль, что ему пришлось бросить Вон Гайон, чтобы сохранить свою жизнь. Было бы дополнительным бонусом, если бы он мог покорить ее сердце и превратить ее в оружие. Он также мог хорошо провести время в качестве бонуса, но все равно все в прошлом. Ему было слишком поздно сожалеть о своем решении, а ситуация в то время была слишком срочной. Он должен был быть удовлетворен тем, что ему удалось сохранить свою жизнь. Прежде чем он это понял, Хьюком уснул. Хьюком не сопротивлялся и был поглощен своими мечтами. Прошло очень много времени с тех пор, как он спал. Это был первый раз, когда он так сладко спал с тех пор, как вышел из храма Сиалинь. Хьюком открыл глаза. В комнате было тихо. Тишина была странной, но от этого он успокоился. Это было доказательством того, что за ночь ничего не произошло. Как и ожидалось, даже он не посмеет проникнуть сюда. Хьюком улыбнулся. Он хорошо выспался, поэтому его состояние улучшилось. Такими темпами он думал, что сможет дать ему отпор, даже если снова встретится с Пёволем. Он сел и встал с кровати. Джалгрунг. В этот момент из-за кровати послышался странный шум. Хьюком поднял одеяло с озадаченным выражением лица. Глаза Хьюкома, заглянувшего под одеяло, стали такими большими, что казалось, что его глаза вот-вот разорвутся. Он мог видеть разноцветные украшения между одеялом и кроватью. Он ясно видел эти великолепные украшения, которые теперь были окрашены в красный цвет. «Ты не можешь быть серьезным?» Глава 132. Хлоп. Хьюком вылетел за дверь. Внутри пагоды красного дерева было тихо. Пагода красного дерева обычно тихая. Это потому, что владелец башни Юлмака не любил шум. Но удушливую тишину, которая сейчас окружает пагоду красного дерева, нельзя объяснить, сказав, что она вызвана простой тишиной. Нет тепла, нет даже слабого звука дыхания. Есть только леденящий холодный воздух, от которого по коже Хиком побежали мурашки. Хиком уставился в коридор. Как бы он ни старался, он ничего не мог увидеть. Зловещее предчувствие овладело им. Поколебавшись мгновение, Хиком осторожно открыл дверь в следующую комнату. Это была комната, где жил один из воинов пагоды красного дерева. Хек. Как только он открыл дверь и заглянул внутрь, изо рта Хьюкома вырвался сдавленный вздох. Могучий воин стоял и смотрел на него. Он выглядел так, как будто имел дело с жизнью или смертью.